Да, вот ты знаешь, мне еще хотелось вот разобрать слова такие ортодокс и ортопракс было, где старая вера как раз поддерживалась ортопраксией. Как мы знаем, что греческое слово ортодокс означает правильное мнение и учение, а ортопракс отвечает русскому термину практика и деятельность. Если вот ставится понятным, что ортодоксия означает правильную доктрину, то есть вот как сказали, так и действуй. Но достаточно этого, как вот можно подумать. И те, кто вот разделяет именно учение Христово, могут называться ортодоксами. Но в ранней вот этой церкви как раз акцент ставился не на правильность доктрины, а на соблюдение заповедей правильной жизни, праведной жизни. Вот именно вот это вот. И хотелось бы сказать, что дальше, в продолжении того, что мы обсуждаем, что староверы поддерживались такому кругу или копному праву, где можно как раз переизбирание того, кто недостаточно хорошо или плохо выполняет свое дело, его можно избрать в любой момент и поставить того, кого они считают нужным, кто будет выполнять свои действия, выполнять свои то, что ему поручено деяние, в правильном, в нужном русле, когда община будет развиваться и все будет у ней благополучие и достаток, и все в порядке. И вот теперь интересно, как выстраивалась экономика старообрядцев и в чем ее сила, и какие этапы ее развития она претерпевала в свете своего вот развития. Да, прежде несколько слов еще дополнение к тому, что ты сказала. Почему я утвердил такой тезис о том, что раскол явился продолжением уничтожения всей Руси и порабощения всей Руси? Потому что на Руси, как ты уже сказала, действовало копное право. Когда выбирали по низам, назначали лучшего, тот шел уже в весь либо в копу дальше, и из веси копы поднимались выше, доходили до вечи. Опять же, самые лучшие представители, уже вот, например, из Веси, из Копы. Потом в Вечи происходило то же самое. Собрания опять назначались и выбирались самые лучшие, и уже на державный уровень поднимались. И по наследию звания бояр, князей не переходили. Естественно, светлейшего князя, либо царя, не переходили. Да, ты родился в семье боярина, да, ты родился в семье царя, да, ты родился в семье там еще кого-то, князя, например, но ты не будешь княжить. И вот когда сломали наши родовые уклады выборности и назначения, вот нужно было чем-то еще закрепить это все дело. И вот как раз следующее это было закрепление через возможность выбирать священника и назначать священника своей общиной. То есть как будто бы в священную копу дальше его поднимать. Из копы дальше уже вечи, из вечи выше, то есть там, митрополит, патриарх и так далее. Вот это было продолжением и закреплением тех сломок, которые были во времена уничтожения древней Рассении, Руси целиком, и разбиения на удельные княжества для того, чтобы закрепить княжество, княжение, и потом, чтобы закрепить религиозные догматы нового образца, подчиненные не, на мой взгляд, тому, что свойственно славяно-русам, а свойственно определенным народам, чтобы поработить людей. Ну, вот такой был, такая цель, такая задача, такие дела были. И, естественно, чтобы закрепить главенствование каких-то родов над кем-то, то есть конкретно рабовладельческий строй создать, где религия, политика подчинялись одному экономическому благосостоянию избранных, вокруг которых существуют политики, армия, религия и прочее. Так что вот этот религиозный раскол, это не просто так, это продолжение уничтожения естественных укладов жизни славяно-русов. Ну и теперь дальше уже к экономике. Так в чем сила экономики старообрядцев и как это все строилось? Строилось это на духовном, нравственном, мировоззренческом, общинном и религиозном. В чести была совесть, честность, общинность и семейственность. Продолжение следует. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/Славрадио.